19 ноября 1836 года отдано было в полковом приказе. Неоднократно поручик барон де Геккерен подвергался выговорам за неисполнение своих обязанностей, за что уже и был несколько раз наряжаем без очереди дежурным при дивизионе. Хотя объявлено вчерашнего числа, что я буду сегодня делать репетицию ординарцам, на коей он и должен был находиться, но не менее того, на оную опоздал, за что и делаю ему строжайший выговор и наряжаю дежурным на 5 раз. Панчулидзев. Сборник биографии кавалергардов. «Послушайте, — сказал мне Пушкин через несколько дней, — вы были более секундантом Дантеса, чем моим. Однако я не хочу ничего делать без вашего ведома. Пойдемте в мой кабинет». Он запер дверь и сказал: «Я прочитаю вам мое письмо к старику Геккерену. С сыном уже покончено. Вы мне теперь старичка подавайте». Тут он прочитал мне всем известное письмо к голландскому посланнику. Губы его задрожали, глаза налились кровью. Он был до того страшен, что только тогда я понял, что он действительно африканского происхождения. Что мог я возразить против такой сокрушительной страсти? Я промолчал невольно. И так как это было в субботу, приемный день князя Адоевского, то поехал к князю Адоевскому. Там я нашел Жуковского и рассказал ему про то, что слышал. Жуковский испугался и обещал остановить посылку письма. Действительно, это ему удалось. Через несколько дней он объявил мне у Карамзиных, что дело он уладил, и письмо послано не будет. Пушкин точно не отсылал письма, но сберег его у себя, на всякий случай. Граф Сологуб. Воспоминания. Нанести решительный удар, сочиненное вами, и 3 экземпляра безымянного письма роздали, смастерили, беспокоимся более. Действительно, не прошло и 3 дней в розысках, как я узнал, в чем дело. Если дипломатия — ничто иное, как искусство знать о том, что делается у других, и разрушать их замыслы, то вы отдадите мне справедливость и сознаетесь, что сами потерпели поражение на всех пунктах. Может быть, вы желаете знать, что мешало мне до сих пор опозорить вас в глазах нашего двора и вашего... Я добр, простодушен, но сердце мое чувствит. Дуэли мне уже недостаточно. Самый след этого гнусного дела, из которого мне легко будет написать главу в моей истории рогоносцев. Пушкин, барону Геккерену-старшему. Первоначальная редакция письма от 21 ноября 1836 года. Черновик. 25 ноября 1836 года взято Пушкиным у Шишкина 1250 рублей под залог шалей, жемчуга и серебра. Мадзалевский. Случилось, что в продолжение 2 недель господин Дантес влюбился в мою свояченицу Гончарову и просил у нее руки. Между тем я убедился, что анонимное письмо было от Геккерена, о чем считаю обязанностью довести до сведения правительства и общества. Будучи единственным судьею и хранителем моей чести и чести моей жены, почему и не требую ни правосудия, ни мщения, не могу и не хочу представлять доказательств, кому бы то ни было, в том, что я утверждаю. Пушкин графу Бенкендорфу. 1836 год, месяц ноябрь. Присутствие их величеств в собственном дворце, понедельник, 23-го. С 9 часов его величество принимал с докладом военного министра генерала-адъютанта графа Чернышова, генерал-лейтенанта графа Гробовского и так далее. 10 минут второго часа Его Величество один в санях выезд имел прогуливаться по городу и возвратился в 3 часа во дворец. По возвращении Его Величество принимал генерал-адъютанта графа Бенкендорфа и камер-юнкера Пушкина. Запись в камерфурьерском журнале. Князь Петр Андреевич Вяземский и все друзья Пушкина не понимали и не могли себе объяснить поведение Пушкина в этом деле. Если между молодым Геккереном и женою Пушкина не прерывались в гостиных дружеские отношения, то это было в силу общечеловеческого неизменного приличия. И сношения эти не могли возбудить не только ревности, но даже и неудовольствия со стороны Пушкина. Сам Пушкин говорил, что с получения безымянного письма он не имел ни минуты спокойствия. Оно так и должно было быть. Для Пушкина минутное ощущение, пока оно не удовлетворено, становилось жизненной потребностью. Чистосердечно сообщаемый женою разговор не заслуживал доверия в его глазах и мог только раздражать его самолюбие. В последние 2 месяца жизни Пушкин много говорил о своем деле с Геккереном. А отзывы его друзей и их молчание все должно было перевертывать в нем душу и убеждать в необходимости кровавой развязки. Князь Павел Вяземский. Вторая половина ноября 1836 года на пятнице у Воейкова. В это время вошел кудрявый, желтовато-смуглый брюнет с довольно густыми темными бакенбардами, с смеющимися живыми глазами и с обликом лица южного, как бы негритянского происхождения. На Пушкине был темно-кофейного цвета сюртук с бархатным воротником. В левой руке он держал черную баранью кавказскую кабардинку с красным верхом. На шее у него был повязан шелковый платок довольно густо, и из-за краев этого платка виднелся порядочно измятый воротник белой рубашки. Когда Пушкин улыбался своей очаровательной улыбкой, алые и широкие его губы обнаруживали ряды красивых зубов поразительной белизны и яркости. Пушкин кинулся с ногами на диван, причем в полном смысле этого слова помирал со смеху, хохоча звонко с легким визгом. Пришедший несколько в себя и вытирая слезы, он сказал Воейкову: «Извините мне мой обычный истерический припадок смеха. Так я всегда хохочу, когда речь идет о чем-нибудь забавном и менее этого». Пушкин был от природы очень смешлив, и когда однажды заливался хохотом, то хохот этот был очень продолжителен. Бурнашов. Пушкин был должен князю Оболенскому 8000 рублей, занятых у него в 1836 году по 2 заемным письмам. Срок их минул 1 декабря 1836 года, но Пушкин просил Оболенского отсрочить платеж до марта 1837 года. Мадзалевский. В начале декабря Даршак показал мне несколько печатных бланков с разными шутовскими дипломами на разные нелепые звания. Он рассказал мне, что Венское общество целую зиму забавлялось рассылкой подобных мистификаций. Тут находился тоже печатный образец диплома, посланного Пушкину. Таким образом, гнусный шутник, причинивший его смерть, не выдумал даже своей шутки, а получил образец от какого-то члена дипломатического корпуса и списал. Граф Сологуб. 4 декабря 1836 года у Греча на именинах его жены. Пушкин, как заметили многие, был не в своей тарелке. На его впечатлительном лице отражалась мрачная задумчивость. Пробыв у Греча с полчаса, Пушкин удалился. Греч сам проводил его в прихожую, где лакей Пушкина подал ему медвежью шубу и на ноги надел меховые сапоги. «Все словно бьет лихорадка», — говорил он, закутываясь. «Все как-то везде холодно, и не могу согреться, а порой вдруг невыносимо жарко. Не здоровится что-то в нашем медвежьем климате. Надо на юг, на юг». Бурнашов. Я был во дворце с 10 часов до 3,5 часов и был почти поражен великолепием двора, дворца и костюмов военных и дамских. Нашел много апартаментов, новых и в прекрасном вкусе отделанных. Пение в церкви восхитительное. Я не знал, слушать ли или смотреть на Пушкину и ей подобных, но много ли их. Жена умного поэта и убранством затмевала других. Александр Иванович Тургенев, Булгакову, 7 декабря 1936 года. С самого моего приезда я была поражена лихорадочным состоянием Пушкина и какими-то судорожными движениями, которые начинались в его лице и во всем теле при появлении будущего его убийцы. Княжна Мещерская, урожденная Карамзина. Екатерина Николаевна Мещерская приехала в Петербург, по-видимому, в первой половине декабря 1836 года. Брат ее, Андрей Николаевич Карамзин, писал про нее матери из Парижа 25 декабря. «Так как Катенька теперь с вами, то надеюсь, что ее милый почерк найду иногда в ваших письмах». Письмо из Петербурга в Париж в то время шло около 2 недель. «Мой сборник «Старина и новизна»? Пушкин советует мне назвать «Старина и новина», а не «Новизна». Князь Петр Андреевич Вяземский Ивану Дмитриеву. В полковом приказе 13 декабря 1836 года Дантес показан заболевшим простудную лихорадкою с 12 декабря. Панчулидзев. Я зашел к Пушкину справиться о песне о полку Игореве, коей он приготовляет критическое издание. Он хочет сделать критическое издание сей песни вроде Шлетцерова Нестора и показать ошибки в толках Шишкова и других переводчиков и толкователей. Но для этого ему нужно дождаться смерти Шишкова, чтобы преждевременно не уморить его критикою, а других смехом. 3 или 4 места в оригинале останутся неясными, но многое пояснится, особливо начало. Он прочел несколько замечаний своих, весьма основательных и остроумных. Все основано на знании наречий слов и языка русского. Я провел у них весь вечер в умном и любопытном разговоре. Александр Иванович Тургенев, Николаю Ивановичу Тургеневу. 19 декабря 1836 года. Вечер у княжны Мещерской Карамзиной о Пушкине. Все нападают на него за жену. Я заступился. Александр Иванович Тургенев, дневник. Пушкин полон идей, и мы очень сходимся друг с другом в наших нескончаемых беседах. Иные находят его изменившимся, озабоченным и не вносящим в разговор ту долю, которая прежде была так значительна, но я не из числа таковых, и мы с трудом кончаем одну тему разговора, в сущности не заканчивая, то есть не исчерпывая ее никогда. Его жена повсюду прекрасна, как на балу, так и в своей широкой черной накидке у себя дома. Жених ее сестры, Дантес, очень болен, он не видается с Пушкиными. Александр Иванович Тургенев, Свербеевой, 21 декабря 1936 года. Вы сообщаете мне новость о выходе Екатерины Гончаровой за барона Дантеса, теперь Геккерена. По словам госпожи Пашковой, которая об этом пишет своему отцу, это удивляет город и предместье не потому, что один из самых красивых кавалергардов и самых модных мужчин, имеющий 70 тысяч рублей доходу, женится на мадемуазель Гончаровой. Она для этого достаточно красива и достаточно хорошо воспитана. Но потому, что его страсть к Натали ни для кого не была секретом. Я об этом прекрасно знала, когда была в Петербурге, и тоже подшучивала над этим. Поверьте мне, тут что-то либо очень подозрительное, либо недоразумение. И, может быть, будет очень хорошо, если свадьба не состоится. Ольга Сергеевна Павлищева, Сергею Львовичу Пушкину. 24 декабря. 1936 года, из Варшавы. Со свояченицею своею Во все это время Пушкин был мил и любезен по-прежнему и даже весело подшучивал над нею по случаю свадьбы ее с Дантесом. Раз, выходя из театра, Данзас встретил Пушкиных и поздравил Катерину Николаевну Гончарову как невесту Дантеса. При этом Пушкин сказал, шутя Данзасу: «Моя свояченица не знает теперь, какой она будет национальности — русскую, француженкую или голландкую». Аммосов. В продолжение помолвки дом Пушкина был закрыт для Геккеряна, и он виделся со своей невестою только у ее тетки Екатерины Ивановны Загряжской, барон Густав Фризингов Араповой. Был на балу у Мейендорфа. Он и жена говорили о Пушкине, о данном мне поручении перевести для государя рукопись генерала Гордона. Я не танцевал и находился в комнате перед залой. Вдруг вышел оттуда Александр Сергеевич с Мейендорфом и нетерпеливо спрашивал его: «Где же он? Да где же он? Где он?» Егор Федорович нас познакомил. Пошли расспросы об объеме и содержании рукописи. Он спросил, не имею ли других подобных занятий в виду по окончании перевода, и упрашивал навещать его. Надворный советник Келлер. Дневник. 28 декабря 1836 года эскадронный командир Дантеса штаб-ротмистр Апрелев подал рапорт об исходатайствовании дозволения проезжать по хорошей погоде поручику барону де Геккеряну по случаю облегчения в болезни панчулидзов. Моя свояченица Катерина выходит замуж за барона Геккеряна, племянника и приемного сына посланника голландского короля. Это очень красивый и славный малый, весьма в моде, богатый и на 4 года моложе своей невесты. Приготовление приданого очень занимает и забавляет мою жену и ее сестер. Меня же приводит в ярость, потому что мой дом имеет вид магазина мод и белья. Пушкин Сергею Львовичу Пушкину, отцу, в конце декабря 1836 года. О том, как происходила подготовка к свадьбе, как выглядели на острый светский глаз Софи Карамзиной участники этого злосчастного события, рассказывает следующее письмо. 29 декабря 1836 года, Петербург. Никто ничего не знает. Я ограничусь сообщением, что свадьба совершенно серьезно состоится 10-22 января. Что мои братья, особенно Вольдемар, очень чувствительные к роскоши, были ослеплены изяществом их квартиры, богатством серебра и той совершенно особой заботливостью, с которой убраны комнаты, предназначенные для Катрин. Дантес говорит с ней и обращается к ней с чувством несомненного удовлетворения, и более того, ее любит и балует папаша Геккерн. С другой стороны, Пушкин продолжает вести себя самым глупым и нелепым образом. Он становится похож на тигра и скрежещет зубами всякий раз, когда заговаривает на эту тему, что он делает весьма охотно, всегда радуясь каждому новому слушателю. Надо было видеть, с какой готовностью он рассказывал моей сестре Катрин, Екатерине Николаевне Мещерской, обо всех темных и наполовину воображаемых подробностях этой таинственной истории, совершенно так, как бы он рассказывал ей драму или новеллу, не имеющую к нему никакого отношения. До сих пор он упорно заявляет, что никогда не позволит жене присутствовать ни на свадьбе, ни принимать у себя замужнюю сестру. Вчера я убеждала Натали, чтобы она заставила его отказаться от этого нелепого решения, которое вновь приведет в движение все языки города. Она же, со своей стороны, ведет себя не очень прямодушно. В присутствии мужа делает вид, что не кланяется с Дантесом и даже не смотрит на него. А когда мужа нет, опять принимается за прежнее кокетство, потупленными глазами, нервным замешательством в разговоре. А тот снова, стоя против нее, устремляет к ней долгие взгляды и, кажется, совсем забывает о своей невесте, которая меняется в лице и мучается ревностью. Словом, это какая-то непрестанная комедия, смысл которой никому хорошенько не понятен. Вот почему Жуковский так смеялся твоему старанию разгадать ее, попивая свой кофе в Бадене. А пока что бедный Дантес перенес тяжелую болезнь, воспаление в боку, которое его ужасно изменило. Третьего дня он вновь появился у Мещерских, сильно похудевший, бледный и интересный, и был со всеми нами так нежен, как это бывает, когда человек очень взволнован или, может быть, очень несчастен. На другой день он пришел снова, на этот раз со своей нареченной, и, что еще хуже, с Пушкиным. Снова начались кривляния ярости и поэтического гнева. Мрачный, как ночь, нахмуренный, как Юпитер во гневе, Пушкин прерывал свое угрюмое и стеснительное молчание лишь редкими, короткими, ироническими, отрывистыми словами и время от времени демоническим смехом. Ах, смею тебя уверить, это было ужасно смешно. Я исполнила твое поручение к жениху и невесте. Оба тебя нежно благодарят, а Катрин просит напомнить тебе ваши прошлогодние разговоры на эту тему и сказать, что она напишет тебе, как только будет обвенчана. Но достаточно, надеюсь, об этом предмете. Для разнообразия скажу тебе, что на днях вышел четвертый том «Современника», и в нем напечатан роман Пушкина «Капитанская дочка», говорят, восхитительный. Краевский работал у Пушкина в 1836 году и заведовал корректурами пушкинского «Современника». Он часто видался с Пушкиным в последние годы его жизни. Однажды, собираясь в Москву, Краевский зашел к Пушкину проститься и напомнить ему его обещание дать стихотворение московскому наблюдателю. Пушкин достал свою тетрадь, вырвал из нее листок и подал его Краевскому. Это были стихи «Последняя туча рассеянной бури». Прочитав и складывая его, чтобы положить в карман, Краевский видит на обороте листка еще небольшие стихи, но только что он прочел первый стих «В Академии наук». Пушкин мгновенно вырвал у него листок, переписал посылаемые московскому наблюдателю стихи на отдельной бумаге, отдал Краевскому, а первый листок спрятал. Краевский помнил, что в последнем стихе было «от того, что есть чем сесть». Через несколько месяцев Краевский приносит Пушкину корректуру «Современника». «Некогда, некогда», — говорит Пушкин, — «надобно ехать в публичное заседание Академии». «Хотите? Поедем вместе. Посмотрите, как президент и вице-президент будут торчать на моей эпиграмме». Бартенев со слов Краевского. В одно из своих посещений Краевский застал Пушкина именно 28 декабря 1936 года, только что получившим пригласительный билет на годичный акт Академии наук. «Зачем они меня зовут туда? Что я там буду делать?» — говорил Пушкин. «Ну да поедемте вместе завтра. У меня нет билета». «Что за билет? Поедемте. Приезжайте ко мне завтра и отправимся». 29 декабря Краевский пришел. Подали двухместную четверню на вынос с форейтером, запряженную карету, и Пушкин с Краевским отправились в Академию наук. Перед этим только что вышел четвертый том «Современника» с капитанскую дочкою. В передней комнате Академии, перед залом, Пушкина встретил Грич с поклоном чуть ли не в ноги. «Батюшка Александр Сергеевич, исполать вам, что за прелесть вы подарили нам!» — говорил с обычными ужимками Греч. «Ваша капитанская дочка чудо как хороша! Только зачем это вы, батюшка, дворовую девку свели в этой повести с гувернером? Ведь книгу-то наши дочери будут читать! Давайте, давайте им читать!» — говорил в ответ, улыбаясь, Пушкин. Вошли. За столом на председательском месте вместо заболевшего Уварова сидел князь Дундуков-Корсаков, лучезарный, в ленте, звездах, румяный, и весело, приветливо поглядывал на своих соседей, академиков и на публику. Непременный секретарь академии Фусс читал отчет. «Вот ведь сидит «Довольный и веселый», — шепнул Пушкин Краевскому, мотнув головой по направлению к Дундукову. «А ведь сидит-то на моей эпиграмме. Ничего, не больно, не вертится». Давно была известна эпиграмма Пушкина. «В Академии наук заседает князь Дундук. Говорят, не подобает Дундуку такая честь. Отчего ж он заседает? От того, что есть». Но Пушкин постоянно уверял, что она принадлежит Соболевскому. На этот раз он проговорился Краевскому, потому что незадолго перед тем сам же нечаянно показал ему автограф свой с этой именно эпиграммою, Семевский, со слов Краевского. Пушкин жалел об эпиграмме в Академии наук, когда лично узнал Дундука. Соболевский. «Вы застали меня врасплох, без гроша денег. Виноват, сейчас еду по моим должникам собирать недоимки. И, коли удастся, явлюсь к вам. Экая беда». Пушкин Карадыгину. Конец 36-го года, начало 37-го. На святках был бал у португальского, если память не изменяет, посланника, большого охотника. Во время танцев я зашел в кабинет, все стены которого были увешаны рогами различных животных, убитых ярым охотником, и, желая отдохнуть, стал перелистывать какой-то кипсек. Вошел Пушкин. «Вы зачем здесь? Кавалергарду, да еще не женатому, здесь не место. Вы видите, — он указал на рога, — это комната для женатых, для мужей, для нашего брата. Полноте, Пушкин, вы и на бал притащили свою желчь. Вот уж ей здесь не место». Вслед за этим он начал бронить всех и вся, между прочим, Дантеса. И так как Дантес был кавалергардом, то и кавалергардов. Не желая ввязываться в историю, я вышел из кабинета и, стоя в дверях танцевальной залы, увидел, что Дантес танцует с Натали, со слов Трубецкого.